Глаза четвертого наставника загорелись от ярости, но он ничем не мог возразить и лишь переживал внутренние терзания. «Второй мастер, что если я настою на исключении Янкая из Небесной башни?» Холодно осведомился Вэй Ситун. «Осмелься». Су Сюаню не отступал. «Превосходно, тогда мы должны, по правилам главы, прибегнуть к голосованию. Если мнение старшего наставника восторжествует, второй мастер не будет возражать. Так, поднять руки и голосовать?» Холодно рассмеялся Су Сюаню. «Первый мастер, вы не думаете ведь, что я, Су Сюаню, идиот? Разве есть необходимость в таком голосовании? Это не то, то не так, что тогда вас удовлетворит? Вы даже не прислушиваетесь к правилам главы». Ссора взбесила Вэй Ситуна. Из зала наставников вот-вот готов был вырваться дым. «Успокойтесь, выпейте чаю, охладите головы». Третий наставник, прежде не произнесший ни слова, наконец, вмешался, предостерегая их от опрометчивых решений. Третий наставник отличался мягкостью характера, и хотя он стоял на стороне второго наставника, в споры он не вмешивался. Само его имя, Хэ Бэй Шуй, звучало как приглашение выпить чаю. Только напряжение между наставниками накалялось, он разряжал обстановку, но никаких плодов это не приносило. «Не буду пить», — проревели первый и второй наставник в одно время, смерив друг друга презрительным взглядом, отказываясь идти на уступки. Третий наставник ничего не мог поделать, лишь продолжить наслаждаться напитком самому. Пока наставники спорили, поднимая невероятный шум, снаружи зазвучал голос. «У меня есть важные новости, которые необходимо сообщить наставникам». Четвертый наставник нахмурился и быстро сказал: «Войди». Когда наставники совещались, ученики не смели беспокоить их. И если кто-то осмелился, значило, что произошло что-то серьезное. Наставники тут же прекратили свои споры. Когда тот ученик вошел, четвертый наставник Чжоу Фэй осведомился: «В чем дело?» «Докладываю наставникам, что кто-то силой пробился в лесную тюрьму Небесной башни и поднял шум, спасая Янкая, Ли Юньтяня и остальных». Глава 76. Появление казначея Мэна. «Что?» Четвертый наставник застыл на месте, остальные тоже замерли, как громом пораженные. Кто из них так смел, что решился прорваться в лесную тюрьму, чтобы спасти их? Ученик Небесной башни не осмелился ответить, лишь поднял голову и робко взглянул. Сердце Су Сюаню дрогнуло, в нем затрепетало предчувствие. Из всего этого старший наставник мог понять, что произошло, и немедленно успокоившись, он приказал ученику говорить: «Это Су Янь, старшая сестра Су». Только эти слова прозвучали, улыбка старшего наставника оживилась. Даже четвертый и пятый наставники бросили на Су Сюаню странные взгляды, а третий наставник продолжал пить чай. Су Сюаню непрестанно менялся в лице, гнев настолько охватил его, что он не мог даже стиснуть челюсти, крик вырвался из его груди. «Ты точно видел?» «Видел, что это действительно была Су Янь». Ученик из смотрителей был столь испуган, что не мог унять дрожь. Он ответил: «Я видел все очень ясно. Я точно знаю имя старшей сестры Су Янь, знаю, сколь велика ее слава, и если второй наставник не верит мне, вы можете пойти и взглянуть сами». «В этом нет необходимости», — махнул рукой Су Сюаню и отправился в мысленное путешествие. Через несколько мгновений он был у стен лесной тюрьмы и ощутил распространившийся в воздухе холод. На такое в Небесной башне была способна только Су Янь. Эта девушка не знала, насколько все далеко зашло, как безрассудно с ее стороны. «Как вы смотрите на это, второй мастер?» — с любезной улыбкой вопросил старший наставник, сжимая чашку чая в ожидании, когда второй наставник вернется в себя. Весь он сиял спокойствием. Теперь старшего наставника ничего не могло потревожить. Если обе стороны никак не уступали друг другу, в конце концов, это позволит одной из них выиграть. Вот что за место была эта лесная тюрьма. Сюда попадали за проступки ученики из Небесной башни. Неважно, что Янкай ничего такого не совершал, если он попал сюда, до определенного постановления он не мог выйти. Но сейчас случилось нечто поразительное. Су Янь штурмовала тюрьму и силой попыталась его вызволить. За ее мгновенным решением стоял тот факт, что она нарушила главное правило Небесной башни. Если это все как следует не уладить, даже Су Янь понесет наказание. Вэй Ситун знал, что Су Сюаню определенно не позволит втянуть в это Су Янь. Если так, ему придется отступить и, конечно же, отдать Ян Кая в его руки. Никто из наставников не имел к Ян Каю никакого отношения. До сегодняшнего дня вся эта суматоха была начата из их собственных побуждений, из-за сражения за власть над Небесной башней. И сейчас старший наставник чувствовал, что эту битву он выиграет. Если развить это дело, тогда все ученики станут думать, что именно он и его союзники принимают все решения в Небесной башне, и тогда его цель будет достигнута. Лицо Су Сюяню посерело, каждый мускул напрягся, и, наконец, он проговорил: «Если первый мастер хочет иметь дело с этим, это его право. Если Су Сюяню принудили уступить, как он мог продолжать спор? Чтобы спасти Су Янь, он вынужден был пожертвовать Ян Каем. Где зеленеют холмы, всегда жгут леса. В будущем у него еще будет возможность отплатить той же монетой». Дряхлый дух. Едва Су Му услышала его решение, его глаза широко распахнулись, он в неверии взирал на Су Сюаню. «Как ты назвал меня?» Гнев закипел в Су Сюаню, как будто он все еще говорил с наставниками. «Дедушка, такого не может быть!» Немедленно исправился Су Му. «Ты не имеешь права вмешиваться в эти дела!» Су Сюаню бросил на него яростный взгляд. «Старший брат Кай спас мою жизнь, ты не можешь оставить его так. Если ты не позаботишься о нем, это будет черной неблагодарностью. Замолчи ты!» Лицо Су Сюаню налилось красным, и хотя он сам не желал того, он находился под лезвием ножа. Что ему еще оставалось делать? Су Му жужжал, точно назойливое насекомое, и Су Сюаню протянул руку, рассекая воздух. Немедленно Су Му застыл, точно ледяная статуя, не способный двигаться и говорить, в состоянии лишь слушать. «Дома разберусь с тобой». Пар едва не валил из ноздрей Су Сюаню от гнева. Если у второго мастера нет возражений, старший наставник удовлетворенно рассмеялся, то оставим все так. Окончив, он взглянул на ученика, все еще стоявшего там. «Донеси приказ о том, что Ян Кай своими жестокими проступками повторно нарушил правила главных ворот. Смотрители схватят его и заключат в лесной тюрьме, где он останется до тех пор, пока глава не утвердит его наказание. Что до Су Янь, так как она еще юна и невежественна, и это ее первый проступок, мы не будем принимать серьезных мер. Что думают мастера? Как наставники могли возражать? Тогда иди». Со взмахом его руки, приказ на табличке перекочевал в руки смотрителя. Су Янь больше не осмелится на столь безрассудные поступки, увидев приказ наставников, это же то же самое, что увидеть их самих. «Есть». Смотритель получил приказ и быстро удалился. Некоторое время спустя со стороны двери раздался леденящий кровь вопль и глухой удар, точно кто-то рухнул на землю. Наставники переменились в лице и поднялись со своих мест, чтобы взглянуть, что случилось, как раздался чей-то голос. «Наставники наделены такой силой», прозвенел голос, и худой старик с тонкими белыми волосами вошел внутрь. Он тащил с собой ученика, только что вышедшего из зала наставников. Он лишился сознания, и даже наставников подавило появление этого старика. Он прошел к коленопреклоненным Вэй Чжураню и Су Му, вдруг поднял ногу и ударил Вэй Чжураня по боку. «Иди, не преграждай путь». Вэй Чжурань отлетел в сторону, жалко взвыв. Наставники переменились в лице, и Вэй Ситун, сузив глаза, спросил: «Казначей Мэн, тот, кто только что пришел, действительно был Мэн Уя из зала контрибуций?» Его появление смутило наставников. Около 10 лет назад этот человек вдруг появился в Небесной башне. Они понятия не имели, в каких он отношениях с главой, но он остался при Небесной башне, и ему стал подвластен зал контрибуций. Множество раз они пытались расспросить главу о нем, но каждый раз они оставались без ответа. Но все пятеро наставников знали, что этот человек считался специалистом. Знали они и то, что он находился под покровительством главы. К счастью, корыстных целей у него не было, и все свои дни он проводил в зале контрибуций, зная свое место. Поэтому внимания на него они не обращали. Но сегодня он пришел к ним незваным гостем. Вэй Ситун чувствовал, что когда он сталкивался с казначеем Мэном, он ощущал гораздо более сильное давление, чем когда говорил с главой. Вэй Ситун заговорил с туманной улыбкой: «Могу я спросить, почему казначей Мэн пришел в мой зал наставников?» Мэн Уя не ответил, лишь улыбнулся и посмотрел на Су Сюаню. Тот несколько смутился, думая, что с его лицом что-то не так, иначе почему бы казначей столь пристально смотрел на него? «Вы думаете, вы приняли правильное решение?» — вдруг спросил Мэн Уя. «Что?» — Су Сюаню непонимающе смотрел на него. «Глава 77. Освободите их. Пожертвовать Ян Каем, чтобы спасти Су Янь, по-вашему, это правильно?» — посмеивался казначей Мэн. Су Сюаню сильно смутился, подумав, что он пришел сюда критиковать его. Мэн Уя продолжил: Если так, и вы делаете это, чтобы спасти Су Янь из столь затруднительного положения, что она подумает, когда поймет, какой ценой досталось ей спасение? Су Сюаню уставил на него невидящий взгляд. Во лбу его отдавались предчувствия, он понимал, сколь опасными могут оказаться последствия. Если вы действительно так поступите, ее сердце отяготит вина. Она практикует тайны ледяного сердца, и если столь сильное чувство одолеет ее о последствиях, вы знаете больше, чем кто-либо другой, прошептал ему на ухо Мэнуя. И Су Сюаню почувствовал, что его точно громом поразило. Раскаяние охватило его. Он думал лишь о том, что случится в ближайшее время, и не подумал, какими последствиями для Су Янь обернется будущее. Истинно, жертвуя Ян Каем, он спасет Су Янь, но каждый день она будет думать о том, каким средством ее спасли, и сколь дорого заплатил за это Ян Кай. Она будет долго рассуждать над этим, и вина станет грызть ее. Как же она будет практиковать тайны ледяного сердца? Тысяча благодарностей казначею Мэну за его указания, уважительно отозвался Су Сюаню. Если бы я не сказал об этом, тихо рассмеялся Мэну Я, вы все равно задумались бы об этом. Правда, гораздо позже. Старший наставник стоял в стороне, вид его казался невыносимым. После всех тех усилий, что он приложил, чтобы получить преимущество над вторым мастером, когда все уже было в его руках, появился казначей Мэн. Он ведь сказал всего несколько слов, как второй мастер так быстро и так охотно поднял белый флаг. На сей раз он точно не стал бы жертвовать будущим Су Янь. Осознав это, Вэй Си Тун упал духом. Казначей Мэн, это зал наставников, и никто, кроме нас, не имеет права входить сюда. Я советую вам вернуться туда, откуда вы пришли. Мэну Я едва взглянул на него. Тихо попятившись назад, он вдруг исчез и вновь появился в самом высоком месте зала наставников. «Наглец!» — вскричал Вэй Си Тун, в то время как у двух других наставников лица перекосило от гнева. Все они недобро взирали на Мэну Я, но сейчас какой-то жалкий казначей из зала контрибуций, без роду и племени, посмел занять это место. Как наставники могли хранить спокойствие? Эта выходка оскорбляла всю небесную башню. «Вы все, прошу вас, нечего злиться!» Безразлично рассмеялся Мэну Я и, потрепав бороду, сказал: «Я представляю главу, и здесь я только чтобы передать сообщение». «Представляете главу?» — вскричали все пятеро в одно время. В последние годы даже для пяти наставников встретить главу значило то же самое, что дотянуться до небес. Они и не думали, что казначей Мэн способен увидеться с ним. Судя по его тону, он намеревался что-то сказать о сегодняшних событиях. Из-за чего все это было? В обычный день, даже если что-то пошло бы не так, глава не стал бы вмешиваться. Почему же он обратил внимание на какую-то ученическую ссору? Что это такое, думаю, вы все узнаете. В руке Мэну Я сверкнула фиолетовая подвеска из жадита. Подвеска главы. Жадитовая подвеска была символом небесной башни, и подделать ее было невозможно. Хорошо, что узнали, мягко улыбнулся Мэну Я. Вэй Си Тун задумчиво произнес: «Осмелюсь спросить, какие распоряжения хотел передать глава?» Хотя уже 10 лет глава не занимался делами небесной башни, значимости сила того, кто занимал это место, нисколько не ослабла. «Ваш глава сказал», — ответил Мэну Я, — «вы делаете из мухи слона, а слона превращаете в муху, и все из-за имен тех, кто вовлечен в это. Как вам, наставникам, не стыдно вмешиваться в ученические дела? Вы несколько лишились стыда». Вэй Си Тун поразился и, наконец, заговорил после длительного молчания: «Глава, глава действительно так сказал, последнюю часть я добавил от себя. Ваш глава передавал только первую половину», безразлично отозвался Мэну Я. От гнева пятеро наставников жаждали крови. Этот выговор сильно подействовал на них. Кроме того, Ян Кай уже достиг ступени Кай Юань, так что его следует повысить до обычного ученика. Вряд ли на него хорошо подействует дальнейшее пребывание на испытательном сроке. «Это тоже вы прибавили от себя?» — с сомнением в голосе вопросил Вэй Си Тун. «Это сказал ваш глава», — расхохотался Мэю Я. «Я передал все, что требовалось, теперь я должен оставить вас». С этими словами он начал спускаться. Пятеро наставников выразительно взглянули друг на друга. Так как глава сказал свое слово, больше нечего было обсуждать. Не столь значимо дело. Вся эта сумятица началась из-за их собственной вины, и если бы они забыли о своей выгоде, все стало бы намного легче. За вторым наставником последовал третий, Хэбэйшуй, оставив в зале наставников только сторонников старшего наставника. Пятый наставник Ю Цзицзай заметил: «Первый мастер, здесь что-то не так, сегодня ничего особенного не произошло, но глава в это вмешался. Может ли быть, что здесь что-то скрыто?» Четвертый наставник кивнул в согласии: «Быть может, глава хотел предупредить нас, что он все еще пристально следит за делами Небесной башни». Эта догадка посетила и старшего наставника, но делиться ею он не намеревался. Теперь же кто-то другой высказал его мысли вслух, и его сердце глухо стукнуло, замирая на миг. «Неважно, мы должны в будущем отступить на шаг, быть осторожнее, много осторожнее», пробормотал себе под нос старший наставник. «Но можно попробовать прощупать, что замышляет глава, и понять, о чем он действительно думает. Видите ли, если он думает оставить свое отшельничество и вернуться в Небесную башню, я стану его помощником, но если он отступится, тогда такое положение больше не может продолжаться в Небесной башне. Должен найтись кто-то, кто возьмет на себя ответственность. Это точно. Но как мы узнаем?» — тихо спросил четвертый наставник. «Разве глава не повысил этого Янкая до обычного ученика? Из этого можно кое-что выцепить». Значит, оба, и четвертый, и пятый наставники, вдруг поняли. Лесная тюрьма, Суянь, Сехун Чен и остальные все еще стояли на прежних местах, не смея двинуться с места. Это продолжалось уже 30 минут, и воздух вокруг Суянь леденел все больше. Если бы боевые искусства, которые практиковал Янкай, не подавляли тайны ледяного сердца, он давно бы застыл ледяной скульптурой. Они все не могли вырваться из тупика, как вдруг в толпу пробился один смотритель и громко прокричал: «Старший наставник приказал освободить их». «Что?» — отупел от такой новости Сехун Чен. Смотритель продолжил, взгляд его переполнился горечью: «Старший брат Се, наставники уже сказали, что сегодняшние неурядицы должны окончиться здесь, и никто не должен расследовать, иначе вы будете наказаны в соответствии с правилами школы». Сехун Чен одарил Янкая взглядом, полным яда. Если бы Суянь стал атаковать, он нашел бы объяснение тому, что он схватил Янкая. Но Суянь так и не дала ему возможности, и, услышав приказ наставников, он знал, что взять Янкая у него больше не будет возможности. Стиснув зубы от горечи, Сехун Чен проревел в ярости: «Освободить их!» Суянь продолжала поддерживать Янкая, медленно ведя за собой Ли Юнь Тяня и остальных. Под тяжелым взглядом Сехун Чена они покинули это место. Глава 78.1. Чувство. Занавес только что неуклюже опустился над внушительной битвой меж юными учениками. Множество подумало, что все это крайне необычно, потому как не было объяснения произошедшему. В схватку оказалось вовлечено множество участников, в том числе и сотня смотрителей, отправленных залом, чтобы окружить и остановить Суянь, что только подтверждало ее силу. В то время как Янкай, еще один из участников тех событий, стал известен многим ученикам, тем, кто также оказался у стен лесной тюрьмы в тот день, и тем, кто завидовал его отношениям с Суянь. В общем, его уже овеяло облако из сплетен. Предмет этих сплетен, Янкай, быстро заснул. Сразу после возвращения из лесной тюрьмы, он пошел спать. Когда на него набросились с побоями те пятеро смотрителей, хотя это все было не всерьез, все же, он испытал сильную боль. Если бы все не было столь серьезно, Янкай давно бы упал. Теперь же, когда все разрешилось, и сердце освободилось от тревог, он больше не мог поддерживать свои жизненные силы. Проснувшись, Янкай оказался в незнакомой кровати. Боль пронзала все тело. Он огляделся, он находился в уединенном месте, в очень изящно, но просто обставленной комнате, где было мало мебели. Совсем как дом Суянь близ рынка Черного Ветра. С трудом поднявшись, он встревожился от шума толпы снаружи. Через несколько мгновений Суму толкнул дверь и вошел, полный эмоций. Был здесь и Ли Юнь Тянь с остальными, и когда вошел Суму, они все с облегчением взглянули на Янкая. «Как ты себя чувствуешь, старший брат?» — спросил Суму и подошел к нему поддержать. «Уже хорошо». Янкай проверил свою мировую ци и обнаружил, что ничего серьезного нет, ему только следовало отдохнуть пару дней. «Старший брат спас меня, Суму, в этот раз. Благодарю тебя», — неловко сказал Суму. «Не стоит извинений», — отозвался Янкай, жестом останавливая его. «Мой старик дал эти пилюли, чтобы ты быстрее восстановился и лучше медитировал». Суму достал 10 бутылочек и выставил их на столе рядом с кроватью. «Второй наставник?» — поразился Янкай. «Это не слишком много?» Это немного, совсем немного. В этот раз тебя сильно покалечили, так что тебе нужно подобающим образом отдохнуть и поправиться. Тогда, младший брат, прошу, помоги мне отблагодарить второго наставника. Не стоит благодарности, отмахнулся Суму, и тень ярости промелькнула на его лице. Су Сюаню думал, что в этот раз он ужасно обошелся с Ян Каем, поэтому пожертвовал ему столько пилюль бессмертия. Если бы казначей Мэн не пришел вовремя с приказом главы, он принес бы в жертву Ян Кая. Суму злился, что все устраивалось именно так, поэтому хотел дать ему столько много пилюль. Что со старшей сестрой Суянь? Обернувшись, вопросил он. Странное выражение появилось на лице Суму. Он уже слышал от Ли Юнь Тяня и остальных о подвигах Ян Кая. Он испытывал одновременно и страх, и уважение. С самого детства он воспринимал Суянь больше не как сестру, но как собственную мать. Он не смел сделать при ней лишнего вздоха. Но, взирая на старшего брата Кая, он поражался его мужеству. Он осмелился держать за руку его старшую сестру перед такой толпой, осмелился говорить подобное. И после всего этого, его сестра ничего ему не сделала. Не только ничего не сделала ему, но даже позволила ему отдохнуть в своем доме. Это казалось чем-то невероятным. Почему? Ради чего она все это делала? За эти два дня, что Ян Кай лежал без сознания, Суму ломал над этим голову, но не пришел ни к какому нормальному ответу. Старший брат Кай, Суму глубоко вдохнул и похлопал Ян Кая по спине. Немного погодя, тщательно сформулировав мысль, он, наконец, продолжил. Какое несчастье! С древности из прекрасных цветов сочится роса, неосторожно призывая любого к себе. Старший брат Кай, ты должен открыть глаза, быть настороже. Ян Кай был поражен. Только несколько мгновений спустя с губ его сорвался сухой смешок. Он знал, что Суму не так его понял, но не знал, как это объяснить, и только спросил, где она. На сей раз только благодаря ей и ее своевременному появлению он был в порядке, иначе ему пришлось бы задействовать свою эссенцию Ян, чтобы убить тех смотрителей. Но, столкнувшись с ними, он не был уверен, что сможет обрушить на них достаточно убийственных ударов. Но даже это не важно, если бы он пошел тогда по этой тропе, пути назад у него уже не осталось бы. Она ушла с рынка Черного Ветра, устроив тебя здесь, ответил Суму. Старшая сестра ничего не сказала, когда уходила. Некоторые подозрения терзали Ян Кая. Прежде он думал, что Суянь хочет поговорить с ним, потому что то, что он предпринял, перешло все границы. Ничего, Суму медленно покачал головой. Ян Кай тайно восхитился ею. Старшую сестру не обидели его слова и действия. Когда речь шла о ее репутации и чистоте, она никого не удостаивала объяснениями сложностей, уверениями в правоте. Ответив ему, Суму удалился. Лежа на кровати, Ян Кай больше не размышлял над этим, потому что все и так уже разрешилось, лишние мысли ничего не изменит. Теперь, когда Суму принес ему эти пилюли бессмертия, он мог пойти и проверить, прав он или нет в своих рассуждениях. Одна половина этих пилюль предназначалась для лечения, другая – для медитации. Сложив в их месте, получалось средство немалой ценности. Ян Кай прежде взял несколько залечивающих пилюлей и стал практиковать истинную тактику Ян. Это помогло растворить пилюли и позволило ему ощутить изменения, произошедшие с его телом. Нечего и говорить, что действовали лечебные пилюли хорошо. Он ощутил их действие в своих меридианах, и некоторое время спустя он ощутил теплое чувство, приливающее к его ранам, притупляя боль. Но помимо того, что залечивались раны, и что-то теплое струилось по меридианам, Ян Кай чувствовал, как энергия исходит прямо из его костей. Едва он ощутил это, брови Ян Кая поползли на лоб. Его подозрения оправдались. Единожды подтвердив свою догадку, он провел весь день, поедая пилюли всех видов. Глава 78.2. Чувства. В конечном счете, результат был ясен. Его золотой скелет мог впитывать и другие типы энергии, а не только энергию Ян. Еще задолго до того, как он достиг ступени Кай Юань, он уже думал об этом, у него только не было возможности проверить это. Истинная тактика Ян, несомненно, особенный и мощный навык, позволяющий ему бесконечно долго впитывать энергию Ян и использовать ее потом в битвах, убийственная сила ее поражала. Но у этого навыка был огромный недостаток, слишком строгие правила медитации. Медитировать можно только в особых местах, где чувствуется присутствие энергии Ян. Там, где была энергия Ян, он практиковал истинную тактику Ян, а если поблизости подобных мест не наблюдалось, Ничего страшного, его золотой скелет не так привередлив, он примет любую энергию. Если он мог делать и то, и другое, Ян Каю больше нечего было беспокоиться о том, что что-то станет помехой его медитации, где не будет энергии Ян. Эту энергию поглощал золотой скелет, и позже, во время битвы, он просто отдаст ему эту энергию, позволяя поднять силы. Ян Кай слабо чувствовал некую связь между золотым скелетом и истинной тактикой Ян. Но что за связь, он не понимал еще. Едва Ян Кай восстановился и пришел в сознание, его вдруг пронзил страх. Сам того не заметив, он опустошил уже 5 бутылочек, в каждой из которых содержалось по 10 пилюль. Иными словами, он проглотил уже 50 пилюль. Качество их было невысоко, и если бы нормальный человек выпил столько пилюль, его организм бы не перенес этого. Однако он чувствовал себя превосходно, а его раны значительно зажили. В темноте слабые отблески замерцали в его глазах. Смотря на оставшиеся 7 из 8 видов пилюль, он думал об одной сумасшедшей идее. Только эта идея зародилась, он не мог ее подавить. И обдумав все, Ян Кай, наконец, решил рискнуть. Взяв бутылочку, он открыл ее. Неважно, лечебные пилюли там были или те, что для медитации, он осушил ее, сыпав все прямо в рот. Затем взял другую, высыпал все в рот. Опустошив все бутылки, Ян Кай, как ни в чем не бывало, провел языком по стенкам рта, по небу. Если бы такое зрелище увидел любой нормальный человек, он бы промочил свои штаны. Хотя пилюли и не ядовиты, есть их так, как едят бобы, никак нельзя. Следовало бы знать, что любое лекарство содержит яд, и неважно, что за пилюли, предел есть у всего. Если перейти этот порог, это окажет вредоносное действие на здоровье, развитие или организм в целом. За какие-то несколько мгновений Ян Кай проглотил 7 или 8 видов пилюль бессмертия. Облизав губы, Ян Кай ощутил, что его желудок горит от переплетения разных, хотя и слабых, энергий. Через некоторое время они слились в один ужасающий энергетический поток. Ян Кай был к этому готов и тут же задействовал свою истинную тактику Ян. Эта энергия была подобна речному дракону, вырвавшемуся из ловушки, так она скрутила его желудок. Ян Кай издал тихий стон, чувствуя, как боль разрывается внизу живота. Энергия Ян вращаться быстрее не стала, скорее, добавилась какая-то иная энергия, появившаяся из 7-8 разных видов пилюли и медленно влившаяся в его меридианы. Ян Кай не посмел прерваться на отдых и тщательно обследовал, в каком он состоянии. Энергия, подобная речному дракону, неистовствовала в его меридианах. С мировой ци она сравниться не могла. 2 разные энергии перемешивались, но не сливались воедино. Больше того, они текли по абсолютно разным меридианам. Истинная Ян мировая ци текла по часовой стрелке, а энергия из огромного количества пилюль бессмертия, против часовой. Тело Ян Кая внезапно то светлело, то темнело, и в мгновение ока оно залилось светло-красным. Едва его тело изменило цвет, в каждом меридиане стало отдаваться ощущение, что по нему ползают 1000 насекомых. Стучащий звук не угасал. Если бы кто-нибудь увидел это, он бы ужаснулся. Время шло, и вся нечистота испарилась из его тела, и медленно, капля за каплей, энергия впиталась в его кости. Золотой скелет обратился изголодавшимся чудовищем, жадно поглощающего все больше и больше энергии. От невероятной боли все чувства Ян Кая обострились. Точно у него появилась вдруг 2-я пара глаз, это позволило ему увидеть смешение истинной Ян и мировой ци, узреть, как все потоки энергии от разных пилюль сливаются воедино. В голове его промелькнул отголосок мысли. Ян Кай подумал о своих последних битвах, как текла повсюду кровь, как разгоралась его кровожадность. Каждый раз ощутив боль, он переживал, как его сила воли только закаляется, как его мощь только растет, настолько, что он оказывается способным поразить своего противника. Так было в той крохотной комнате, когда он сражался один против 5 смотрителей. Тогда его уровень развития казался много выше, чем его настоящий. Та битва отчетливо отпечаталась в его памяти. Кровь вновь закипела, знакомое теплое ощущение заструилось из его костей, и энергия, впитанная золотым скелетом, возвращалась к нему, делая его сильнее. Этого было недостаточно. Ян Кай ощущал, что чего-то ему недоставало, и без этой частицы он не сможет полностью постичь тайны золотого скелета. Ему нужна была еще одна настоящая битва. Осознав это, Ян Кай соскочил с кровати. Хрипло дыша, он распахнул дверь, огляделся вокруг и направился прямо к дому напротив, рывком отворил дверь. Ян Кай догадывался, что там должен был находиться Суму, потому как незадолго до этого он слышал движение там. Ему хотелось найти кого-то, с кем можно устроить настоящее сражение, и этим кем-то был Суму. Едва он открыл дверь, взгляд Ян Кая остановился на светлой, чистой фигуре. Только он хотел бросить вызов, как ему пришлось проглотить свои слова. В лунном сиянии у подоконника застыло потрясающее видение, от которого замирало сердце. Кремово-белая кожа, ледяные мускулы, расчерчивающие ее спину. Подобное видение поражало до глубины души, и сокровенные желания Ян Кая едва не вырвались наружу. В комнате действительно кто-то был, только не Суму, как думал Ян Кай, а Су Янь. Глава 79. Цена одного взгляда. На Су Янь было лишь нижнее белье, и взгляду Ян Кая открывалось все, ее белая кожа, аккуратные, округлые формы, изящные изгибы спины, точно выточенные из мрамора, длинные, стройные ноги. Даже в ночи Ян Кай ясно видел все это. Изгибы ее спины казались верхом совершенства, а ее покатые плечи излучали одурманивающий запах. Под изысканной талией, очертания ровных, одинаковых, а не одна чуть меньше другой, ягодиц. От подобного видения кровеносные сосуды расширились, сердце бешено забилось. Нижнее белье плотно прилегало к ее телу, отчего сердце Ян Кая только чаще замирало. От того, что ее кожа сияла такой белизной, и нижнее белье переливалось оттенками белого, казалось, что все ее тело было прямо на показ. Быть может, она услышала движение за собой, но она, немедленно прикрыв рукой грудь, встала в полоборота к двери. В другой руке она держала белую ночную рубашку, видимо, он застал ее во время переодевания. Их взгляды встретились. Ян Кай казался пораженным, но он не мог удержать взгляда, скользнувшего прямо к ее белой, полной груди. Су Янь же затряслась от гнева, и убийственные искры заплясали в ее глазах. Все это от того, что она столкнулась со взглядом кроваво-красных глаз, таких, как у голодного волка, горящие ненасытностью, необузданностью. Такой взгляд бросил он на нее, сам не приближаясь ни на шаг. Слышалось его прерывистое дыхание, как будто волна возбуждения уже захлестнула его. Раздался треск. От Су Янь, стоящий в центре, ледяной покров пополз по всей комнате. Ее алые губы сжались, холодность мелькнула в глазах. Ян Кай, наконец, осознал, что что-то пошло не так, поэтому он быстро развернулся и вылетел прочь из комнаты как можно быстрее. За три вдоха он уже покинул комнату, но не успел он и подумать, куда лучше бежать, как за его спиной раздался треск. Посреди дома возникла огромная дыра, и из нее появилась белая фигура. Когда она добралась до Ян Кая, он мог рассмотреть искаженное яростью лицо. Ян Кай немедленно отступил на несколько шагов и, встав в защитную позу, стал думать, как все объяснить. Но обдумав все это, пришел к тому, что бы он ни сказал, ничего не изменит. Любая девушка, за которой наблюдали, пока она была в таком виде, просто так не спустит вину. Су Янь уже оделась, и теперь она стояла перед Ян Каем, прожигая его ледяным взглядом. Хотя она знала, что он, скорее всего, сделал это не намеренно, потому что он даже не знал, что проснется на рынке черного ветра, не говоря уже о том, что он проснулся в доме напротив ее, но простить его она не могла. Можно сказать, в воздухе повисло непонимание. Но даже несмотря на то, что это было всего лишь непонимание, Су Янь не могла оставить это просто так. Она ждала объяснений, таких, что могли бы унять ее ярость. К его собственному несчастью, юноша, стоявший перед ней, не сказал ни единого слова. Его глаза до сих пор светились кроваво-красным цветом, и он до сих пор испускал ауру кровожадности, без малейшего следа трусости или стыда. «Хорошо, тогда мне не нужно твое объяснение, я лишь хочу снять тяжесть с груди, проучив тебя как следует». Кристаллы льда медленно обретали форму, образуясь на кончиках ее пальцев. Затем она подняла руки, и кристаллы полетели в сторону Ян Кая. Оказавшись в воздухе, они сильно увеличились в размерах и летели, бешено вращаясь. Когда они долетели до Ян Кая, они были уже размером с раковину. Ян Кай не мог позволить себе и минуты промедления. С истинной тактикой Ян он разбил кулаком первый ледяной кристалл. Его кулак вспыхнул от боли. Ледяные кристаллы и немировая Ци Ян столкнулись, сводя на нет действия друг друга. Когда удар приходился на кристаллы, размером с раковины, они тут же разлетались на куски. В воздухе засвистели острые льдинки, обстреливающие Ян Кая. Он не смог вовремя среагировать, и больше 10 ран появилось на его теле, хлынула кровь. Его изнывавшее от повреждений тело теперь снова подвергалось невероятным страданиям, он был близок к полному краху. Ян Кай вскричал низким голосом, и из золотого скелета вновь вырвалась его мощь. По всему телу разлилось теплое ощущение, и силы понемногу стали возвращаться к нему. Удивление загорелось в глазах Су Янь. Она думала, что одного такого приема будет достаточно, чтобы Ян Кай остался без сознания, но никак не думала, что ее атаки отобьют. Извиваясь, как бессмертный дух, спустившийся в земной мир, она налетела на Ян Кая. В мгновение ока она была у его плеча. Ледяное ощущение разлилось по его телу от плеча, и он спешно отступил еще на несколько шагов. Обернувшись, Ян Кай сузил глаза, он увидел полоску льда на своем плече, которая быстро собиралась в кристаллы. Без колебаний, Ян Кай сорвал одежду с плеча и задействовал каплю эссенции Ян, чтобы смазать плечо. Лед зашипел. Плечо Ян Кая горело, точно раскаленный кусок железа, моментально становясь светло-красного цвета. Холод, разлившийся по телу, уничтожила капля эссенции Ян, он исчез в мгновение ока. Су Янь поразилась еще больше. Она никогда бы не подумала, что Ян Кай сможет растопить ее ледяную ци таким странным способом. С ледяными искрами в глазах, Су Янь задействовала тысячу снежных волн. Снежные потоки закружились вокруг нее, скрывая ее тело, и полетели к Ян Каю. Тысяча снежных волн не только завораживала подобно метели, но и отличалась той же мощностью, и через несколько мгновений Ян Кая поглотили снежные волны. Холод, пробиравший до костей, сковал его сердце. Хотя он и практиковал истинную тактику Ян, Ян Кай ощущал, что еще немного, и он обратится в ледяную скульптуру. Он знал, что старшая сестра Су Янь не на шутку разозлилась, и хотя убить она его не намеревалась, ясно было, что она хотела преподать ему суровый урок. Однако у Ян Кая появилась мысль, хотя его соперница достигла более высокой ступени, и он никак не мог сопротивляться, он мог проверить свои открытия. Такой противник был в тысячу раз лучше, чем Су Му. Су Янь постоянно атаковала сквозь метель, и Ян Кай никак не мог защититься, чувствуя жгучую боль с каждым ударом. Струйка крови стекала из уголка его рта, все тело дрожало от холода, с трудом превозмогая яростные порывы ледяного воздуха. В тумане столь опасного положения, мысли Ян Кая прояснялись все больше. Он уже оставил всяческое сопротивление и принялся открыто получать удары Су Янь. В чем дело? В чем дело? Шум поднял других, и второй наставник Су Сюаню первым прибыл на место схватки. За ним Су Му, Ли Юньтянь и все остальные. Увидев, что происходило, они не смогли сдержать невольного вздоха удивления. Снег летал повсюду. Видимо, оставалась только верхняя часть тела Ян Кая. Он стоял, закрыв глаза, перенося мощь ударов Су Янь. Его тело напоминало уже изрешеченную красную тряпицу, все больше терзаемую Су Янь. Силой ударов его отбрасывало в разные стороны, но никак не могло коснуться земли. Свист воздух задрожал на губах Су Му. Как старший брат Кай довел до такого старшую сестру? Может быть, старшая сестра так отплачивает ему за то, что случилось несколько дней назад, предположил с опаской Ли Юньтянь. Должно быть так, иначе почему бы старшая сестра с ее выдержкой стала бы бить старшего брата Кая безо всяческих причин? Бедный старший брат Кай, его раны еще должны полностью зажить, а он уже попал в такую бурю. Старшая сестра слишком жестоко обращается с ним. Их шепот долетел до Су Янь, и это только разозлило ее еще больше. Так действовать ее заставило то, что Ян Кай застал в подобном виде, но с их слов она представала узколобой злодейкой, алчущей одной только мести. На Ян Кая посыпались еще более жестокие удары. Глава 80. Несокрушимая воля. Су Сюань остановил взгляд на Ян Кая, на которого все сыпались побои, и заметил. Кажется, он пытается что-то понять. Что ты имеешь в виду? Не понял Су Му. Су Сюаню только покачал головой и не потрудился ничего больше объяснять. В его глазах, хотя Ян Кай выглядел жалко, он мог сказать, что сейчас он пытается понять что-то, постичь внутреннее зрение или навык боевых искусств. Окруженный ледяным ураганом, дрожа от холода, пронзающего до самого основания, он излучал полыхающую энергию, отдающую ему тепло. Когда эта яростная энергия вырвется наружу, он, возможно, достигнет новой ступени. Если он преуспеет, его будущие заслуги точно будут отличаться от обычных. Су Сюаню поистине никогда не видел адепта боевых искусств, кто, будучи в таком плачевном состоянии, смог бы достичь подобного просветления. Это казалось почти чудом. «Дедушка, боюсь, если сестра продолжит, старший брат Янкай умрет», — вскричал Суму. Су Сюаню покачал головой. «Она знает, как контролировать свои атаки подобающим образом, и она ни разу еще не метнула смертоносного удара. В конце концов, жизнь Янкая ей не нужна». Окончив это утверждение, он прошептал, обращаясь к самому себе. «Странно, за что это Су Янь так наказывает его. Если бы Су Сюаню не был столь умудрен годами, он бы точно не догадался, что только что произошло между Су Янь и Янкаем. Когда ледяной шторм улегся, Су Янь еще парила в воздухе, а Янкай стал опускаться на землю. Все его тело испещрили раны, одежды порвались, и везде, где можно было разглядеть участки кожи, виднелись следы обморожения. Но только он почти коснулся земли, Кай Ян вдруг перевернулся и твердо приземлился, открыл глаза, чтобы осмотреться. При свете звезд белые одежды Су Янь трепетали от ночного ветра. Она была подобна духу, спускающемуся по лунной дорожке. Ее всеобъемлющая, чистая аура заставляла многих становиться более сдержанными без видимых на то причин. Снова треск со всех сторон, и лед стал заволакивать все вокруг Янкая. Вскоре он оказался заключен в огромный куб льда. Ледяной куб поражал гладкостью и прозрачностью, он был точно из стекла. Сквозь него можно было рассмотреть каждый волосок на голове Янкая, каждую эмоцию, мелькавшую на его лице. Су Янь не произнесла ни слова, только обернулась к Янкаю с загадочным видом перед тем, как развернуться и уйти в свою комнату. Янкай ясно видел, что она уходила. «Смотри, как только он освободится от льда, он познает истинный успех», — торжественно объявил Су Сюаню, обращаясь к Суму. Нервы Суму накалились до предела, он весь покрылся испариной. «Дедушка, Янкай ведь не замерзнет до смерти?» «Не замерзнет», — мягко рассмеялся Су Сюаню, — «ему везет». Уверив в этом Суму, он покинул его. Только тогда Суму и его товарищи тихо подошли к ледяному кубу, где был заточен Янкай. Все они окружили ледяную глыбу, простукивая его. Но с пониманием Суму искусство ледяной скульптуры, разве они его проломят? Это плохо, очень плохо. Старший брат ранен, а теперь его еще и заморозили. Боюсь, что младший брат тоже может замерзнуть и упасть. Разве это хорошо? — послышалось от того юноши, кто приходил тогда к Янкаю подметать. Он всегда говорил, что думал. Суму взглянул на него. «Ты не слышал, мой дед сказал, старшему брату Каю везет. Никому не двигаться, если лед проломится и поранит брата, ничего хорошего из этого не выйдет. Подождем здесь». «Есть», — отозвались все хором. Прождав до 5 утра, они так и не отошли от ледяного куба, а Янкай продолжал напоминать живого мертвеца. Пропуская редкие выдохи, Янкай мог лишь смотреть туда, куда ушла Су Янь. Суму и его товарищи тщательно все обсудили перед тем, как оставить двоих рядом с Янкаем, чтобы остальные могли пока вернуться к своим делам. Так продолжалось целых 3 дня. В ледяной глыбе размером с небольшой чердак томился живой человек. Это было настолько странно, насколько только можно себе представить. За эти несколько дней они много раз пытались проломить лед, но безуспешно. Все это заставило их как следует нервничать, так что их губы покрылись пузырями. Эти 3 дня Янкай не ощущал течения времени, и хотя его глаза были распахнуты, он ничего не видел. Все его внимание сосредоточилось на изменениях, происходящих с его телом. Ощущая энергию, исходящую из его костей, теплоту, распространяющуюся с ней по всему телу, он чувствовал, как каждый раз приливают все новые и новые силы. Лед, в который заключила его Су Янь, оказался превосходным местом, чтобы понять, что именно происходило с ним. Энергия, содержащаяся внутри ледяного куба, высачивалась, постоянно освобождая ледяной воздух, пронимавший его до самой сущности. Этому холоду Янкай еще не мог противостоять, но ему удавалось выдерживать его каждый раз. Он всегда полагался на магические возможности золотого скелета. Перенося это сотни, тысячи раз, Янкай постигал тайны золотого скелета и почему он усиливал его способности. Крохотный огонек в его теле разгорался все жарче и жарче, и это продолжалось до тех пор, пока он, наконец, не осознал, что на самом деле происходило. Этот огонь продолжал гореть, не причиняя ему никакого вреда, и, наконец, по телу Янкая прошли горячие волны. Что-то ломалось. Суму и Льюньтянь, стоявшие сейчас на страже, остолбенели, но тут же обернулись. Они видели только множество маленьких трещин, расчертившие весь ледяной куб подобно паутине. Старший брат почти освободился. Возбужденно воскликнул Суму. Он уже полностью уверился в своих словах. Ледяная глыба взорвалась, и осколки растаяли в воздухе, исчезая. Ян Кай оставался в прежнем положении. Его истекающее кровью тело, казалось, изнывало от слабости, но его брови сошлись на переносице. Он хмурился, задумавшись о чем-то. Суму и Льюньтянь не осмелились беспокоить его и тихо ждали в сторонке. После добрых получаса тревожное выражение сошло с лица Ян Кая, и он радостно заметил: «Если так, я буду звать это несокрушимая воля». Несокрушимой волей он назвал то, что он успел понять за эти 3 дня. С навыками боевых искусств можно было не только атаковать, но и делать сильнее собственное тело. Это был навык, полученный им от золотого скелета, навык, непосредственно связанный с золотым скелетом. Только обладая несгибаемым духом, можно выдержать натиск противника, не подчиниться ему, только так можно постичь этот навык. Как только он задействует его, золотой скелет наделит его энергией, временно усиливающей его мощь и бойцовские способности. Хотя прежде он, сам того не зная, задействовал несокрушимую волю, он не понимал ее сути, а с подобным навыком боевых искусств особое значение имело его понимание. Другими словами, он теперь мог сказать, что теперь он держал в своих руках секретный навык, совершенно особенный навык. Все стало совершенно по-иному. Когда он получает повреждения в битве, ему больше нет нужды полагаться на свое упорство, чтобы задействовать этот навык. Хотя урожай за это время собрался знатный, Ян Кай испытывал некое неудовлетворение, потому что он ощущал, что золотой скелет хранит и другие тайны. Сейчас он не мог познать их, потому не мог удержаться от разочарования. Когда дни столь долги, нечего печалиться об одном потерянном часе, убеждал себя Ян Кай. Только Ян Кай сдвинулся с места, Суму и Льюньтянь подошли к нему, обеспокоенно спрашивая: «Старший брат Кай, ты в порядке?» «Я в полном порядке». Ян Кай подвигал руками и ногами и обнаружил, что все его прошлые раны зажили. «Я помогу тебе одеться. Если старшая сестра увидит тебя снова, боюсь, она опять тебя изобьет», — сказал Суму в беспокойстве. Глава 81. «Ты все еще мальчик, так?» В комнатах второго наставника Небесной башни Ян Кай с волчьим аппетитом поглощал еду, в то время как Суму и остальные сидели рядом, разговаривая с ним. На самом деле, они пытались спросить Ян Кая, за что Су Янь так избила его той ночью, но Ян Кай не решался ответить. «Вэй Чжуань больше не доставил вам проблем?» — отступая от темы, спросил Ян Кай. Говоря об этом, с тех пор как он покинул лесную тюрьму, он или лежал без сознания, или не мог спросить об этом по другим причинам, например, из-за того, что был заперт в ледяном кубе. Так что он действительно не знал, как все разрешилось. «С этим делом совсем покончено. Наставники приказали нам больше не вспоминать об этом деле», — ответил Суму, прежде посмотрев на Ян Кая с подозрением. «По правде говоря, мы все целы, невредимы и безнаказаны не из-за моего деда». «Да», — поднял голову Ян Кай, — «не из-за второго наставника, нет», — покачал головой Суму и несколько неловко принялся говорить о том, что случилось в тот день в зале наставников. Затем он продолжил: «И только дед заставил меня замолчать. Угадай, кто появился?» «Кто?» «Тот, о ком ты никогда бы и не подумал. Казначей Мэн из зала контрибуций. Он принес жадеитовую подвеску, знак главы, и передал его приказание. Только после этого все стихло, и дело перестало их интересовать. Старик Мэн?» Ян Кай не мог поверить. «Если бы не он, боюсь, старший брат Кай, тебя бы сильно наказал старший наставник». Говоря об этом, Суму терзался нестерпимым чувством вины. Ян Кай улыбнулся, его эти слова нисколько не задели. «Младший брат, не надо воспринимать все так серьезно». Суму сложил руки вместе перед собой, говоря: «Я знаю, сколь щедрый благороден старший брат, и я извиняюсь перед тобой вместо моего деда. На этот раз старик не смог все уладить как следует». Ян Кай ничего не имел против, он понимал, что в битвах столь высокого значения ученики не более, чем пешки. Такова человеческая природа. Суму вновь заговорил: «Прошлое казначея Мэна – настоящая тайна. Старик сказал, что его способности невероятно высоки. Загадка, почему он вмешался во все это. И еще кажется, что его отношения с главой очень дружественные». Это заставило Ян Кая поразмыслить. Старик Мэн из тех, кто ощипывает гуся на лету, без выгоды для себя он бы в это не ввязался. Все это настоящая головоломка, которую невозможно разгадать, не имея представления о чем-то большем. Но что бы ни было тому причиной, он нам помог, и нам бы следовало навестить его и хотя бы поблагодарить, а лучше постараться понять, чего он на самом деле хочет. Старший брат правильно говорит, мы дожидались старшего брата, чтобы пойти всем вместе, отозвался Суму. Идемте сейчас, иные дела не стоит задерживать, и они на удивление быстро поднялись и отправились к залу контрибуций с такой решимостью, будто собирались на битву. Казначей Мэн сейчас не клевал носом в зале контрибуций, а сидел за счетами, улыбаясь. С этой улыбкой он встретил Ян Кая и остальных вошедших, точно он давно их дожидался. Суму следовал за Ян Каем с улыбкой на устах, скрывающей его истинные мысли. «Добрый день, дедушка Мэн». Так он теперь обращался к казначею Мэну, которого обычно называл не иначе как проклятым стариком. Но как он мог осмелиться так назвать его сейчас? Казначей Мэн едва слышно рассмеялся. А этот ребенок довольно вежлив. «Эй!» Суму несколько смутился. «Пришли поблагодарить?» «Да», закивали все. «Все это хорошо. Только юному Ян Каю нужно остаться, а остальные могут расходиться». «Есть!» Без колебаний отозвался Суму и остальные, и все ушли. К тому времени они все поняли, что казначей Мэн помог им из-за Ян Кая. Иначе зачем ему просить Ян Кая остаться одного? Только почему он помогал старшему брату Каю? В зале контрибуций Ян Кая также терзали некоторые подозрения. «Казначей Мэн, что вы замышляете?» Он не хотел ходить вокруг да около и попросту озвучил свои подозрения. «Не знаю». Ян Кай закатил глаза. «Если бы он знал, что будет такой ответ, стал ли бы он спрашивать?» «Мэну я ответил, если ты так честен и не ходишь кругами, ты, должно быть, знаешь, как возвращаются долги. Так что, если я помог тебе в этот раз, я хочу, чтобы ты оказал мне небольшую услугу». Ян Кай нахмурился. «С чем я могу вам помочь?» Казначей Мэн обладал огромной мощью, и если с этим не мог справиться он, как можно было ждать успеха от Ян Кая? Увидев, как забеспокоился Кай, казначей Мэн улыбнулся. «Не переживай, это совсем не опасно. Если будешь делать то, что я скажу, не только не будет никакой опасности, но и получишь хорошую награду». Ян Кай заметил, что, едва казначей Мэн произнес последние слова, его лицо омрачилось грустью. «Помочь вам с этим, и еще какие-то условия?» Ян Кай был несколько озадачен. Когда его просили об услуге, всегда ставили множество условий. «Ты должен не только выполнить мои условия, но и полностью удовлетворить противоположную сторону. Так много всего, я этого не сделаю». Развернувшись, Ян Кай отправился прочь. «Стой!» – вскричал в тревоге казначей Мэн. Он, наконец, нашел человека, соответствующего его требованиям. Как он мог просто так отпустить его? «Юный Кай, не надо таких резкостей. Если оставишь отверстие, чтобы вода стекала по капле, получишь целый пруд. Ничто не важно, я хочу только помочь тебе. Как же ты можешь так разочаровать меня? Тогда не ходите вокруг да около, скажите мне правду, и если я могу, я помогу вам. Если нет, я найду кого-нибудь другого. Протяни руку, я хочу испытать твою мировую ци». Казначей Мэн не решился тянуть дело, и прямо сказал, что было нужно. Ян Кай окинул его подозрительным взглядом и протянул руку. Он был убежден, что казначей Мэн намеревается причинить ему боль. Мэну я коснулся двумя пальцами запястья Ян Кая, и с торжественным видом принялся снимать пробу. Выражения лица сменялись, безразличие, твердость, удивление. Наконец, он был полностью поражен. «Хорошо, настолько сильная, насыщенная мировая ци Ян». Отпуская его руку, Мэну я был вне себя от радости столь нежданного открытия. «Одолжение связано с моей мировой ци», догадался Ян Кай. «Это на самом деле так», Мэну я энергично закивал. «Иначе почему бы я стал просить тебя об этом? Юный Кай, я спрошу тебя еще об одной вещи, и ты должен ответить честно». «Что за вопрос?» Мэну я вдруг смутился, его глаза забегали туда-сюда. Пораздумав, подбирая слова, он спросил, нервно, но с явным расположением. «Ты все еще мальчик, так, нервничая?» Мэну я сильно вытянул шею, наклоняясь ближе к Ян Каю, взгляд застыл на нем. Ян Кай немедленно отступил на пару шагов, потом еще на три. Мурашки пробежали по всему телу, он задрожал, с осторожностью вопрошая, «Что вы делаете?» У этого старика могла быть особая предрасположенность, слишком неприятный вопрос. «Почему ты так далеко отступил? Я же не собираюсь съесть тебя», Мэну я преследовал Ян Кая, загоняя его в угол, и тогда снова спросил его низким, загадочным тоном, «Так ты действительно еще мальчик или нет?» чего вы действительно хотите. Так Ян Кай перефразировал что-то вроде: «Если осмелитесь сделать хотя бы что-то, я потащу вас за собой». «Да что ты обо мне думаешь?» Когда Мэн Уя услышал эти слова Ян Кая, он, наконец, понял, о чем Ян Кай думал, за кого принимал его. Он залился краской и отступил на несколько шагов. «Это совсем не так, у тебя, дитя, слишком грязные мысли». Глава 82. «Той ночью я видел тебя. У кого из нас тут грязные мысли? Кто дни напролет смотрит на девичьи ноги и что повыше?» Невозмутимо парировал Ян Кай. «Не говори больше об этом». Мэн Уя испуганно озирался по сторонам, боясь, что кто-то мог услышать это. Сложив руки, он взмолился: «Господин Ян Кай, ты не мог бы больше никогда не говорить об этом? Я только хотел убедиться, что они хорошо сложены, я не думал ни о чем таком». Увидев, что он сдался, Ян Кай больше не давил на него и только сурово осведомился: «Это одолжение, оно как-нибудь с этим связано?» «Это так». Когда они возобновили разговор о деле, лицо Мэн Уя вновь приняло торжественное выражение. «Итак, юный Ян Кай, ты должен честно ответить мне. Ты все еще мальчик», — он закашлялся. «Да, это очень важно для дела». Ян Кай очень смутился и несколько раз глубоко вдохнул через нос. «Нет, хорошо». Камень, наконец, упал с сердца Мэн Уя. «Это очень хорошо, юный Ян Кай, это очень хорошо». В таком возрасте многие юноши 14-15 лет уже проводили время с женщинами. Нечего говорить о детях из бедных семей, где принято было жениться в юном возрасте. А уж что до отпрысков богатых фамилий, почти у каждого есть несколько служанок, делящих с ними комнату. Оставались только адепты боевых искусств. Так как их помыслы сосредотачивались только на их развитии и постижении новых навыков, они довольно поздно теряли девственность. Некоторые же и вовсе никогда не приближались к особам противоположного пола. Но юноши-воспитанники Небесной башни, 15-16 лет, часто предавались плотским удовольствиям. Тем не менее Мэн Уя верил, что Ян Кай был не из таких. Но ему следовало вести себя осторожно, ему следовало спросить. «Другими словами, я способен помочь вам?» Ян Кай взглянул на Мэн Уя. «Если ты не можешь, никто под целым небом не способен на это. Ты прошел эту проверку». Мэн Уя пребывал в прекраснейшем настроении и рассмеялся в голос. «Вы сказали, что кто-то другой должен быть полностью удовлетворен?» — подозрительно переспросил Ян Кай. Смех Мэн Уя внезапно оборвался. Замолчав, он натянуто кивнул и ответил: «Тебе придется ее удовлетворить, потому что иначе дело останется недовершенным. Не буду ничего скрывать, несколько месяцев назад я нашел того, кто подходил мне, но она осталась недовольна, и пришлось все оставить. Забудь об этом, я приведу тебя к ней. Если можешь сделать это, сделай, но если нет, тогда нет». Сказав об этом, Мэн Уя не знал, как продолжить объяснение. Коротко выдохнув, он сгреб Ян Кая за ворот и потащил его наружу. Ян Кай спешно сказал: «Сначала закончите, что хотели сказать. Я помогаю вам за ваши благодеяния, но если этот человек потребует слишком многого, я не соглашусь. Проклятое отродье». Мэн Уя погрузился в уныние. Когда он услышал от Ян Кая всевозможные извинения, его охватил гнев. Он думал, что если бы Ян Кай знал, чего ему на самом деле надо от него, он не мог бы дождаться этого и ринулся бы, чтобы скорее начать. А то теперь он разыгрывает перед ним холодность и равнодушие. Последовав за Мэн Уя, Ян Кай понял, что они направлялись к потоку извивающегося дракона. Затем он заметил, что они шли к месту, вблизи которого он обычно медитировал. Зачем они шли туда? Во время своих тренировок он никогда не замечал жилища поблизости. Все же, поток извивающегося дракона – место опасное, и обычно туда не ходили. Когда они оказались в 100 шагах от места его тренировок, Мэн Уя вдруг остановился и пальцем указал куда-то вперед. «Смотри, это там». Во взгляде Ян Кая отразилось замешательство. Там, где он обычно тренировался, прямо перед деревом трех солнц, стала женщина в светло-зеленом платье. Прочитать ее мысли было нельзя, но заметно было, что она стояла, погруженная в глубокие размышления. Она стояла совсем без движения, и только платье колыхалось на ветру. Она носила вуаль, скрывающую ото всех ее лицо. На лбу поблескивал голубой драгоценный камень, подчеркивающий ее элегантность и утонченность. Она казалась столь слабой и хрупкой, что, наверное, не выдержала бы и порыва ветра, но была в этом особая грация. Кристально чистые глаза ее светились наивностью, совсем как у ребенка. Взглянув на нее, Ян Кай подумал о той ночи, о спящей красавице на его дряхлом матраце. «Это она». Его взгляд вдруг смягчился. «Ты узнаешь ее?» Немедленно встревожился Мэйюя, потому как его возлюбленная ученица сама сказала ему, что никогда прежде не заговаривала с Ян Каем. «Но почему?» Едва Кай пришел, они друг друга узнали. «Вы хотите, чтобы я помог ей?» Спросил Ян Кай, взирая на Мэйюя. «Да», кивнул тот. «Я помогу». Превосходя все ожидания казначея Мэна, Ян Кай согласился без малейших колебаний. Казалось, все его воззвания и мольбы, через рассудок и сердце, жестокость и подкуп не прошли даром. Из сердца Мэйюя вдруг, без всяческих причин, вырвалось потрясающее чувство, и он пожалел о том, что попросил Ян Кая о помощи. «Почему ты так охотно согласился?» — подозрительно осведомился старик Мэн. «Разве вы не просили меня о помощи?» Нахмурившись, Ян Кай смотрел на Мэйюя. Старик слишком быстро переменился. «Да, но ты согласился как-то слишком быстро, на мой взгляд», — тряс головой Мэйюя. «Ты должен объясниться. Так вам нужна моя помощь или нет?» — нетерпеливо спросил Ян Кай. «Конечно, да». «Тогда о чем вы просите, если вам не нравится, что я согласился?» «Все так, разве не хорошо, что он так быстро согласился? Почему он почувствовал, что что-то не так?» Мэйюя выглядел растерянным. Шаг за шагом Ян Кай продвигался вперед. Звук его шагов пробудил застывшую в своих мыслях Сянин Чан, и к тому времени, как он подошел к ней, она уже очнулась. Сянин Чан растерянно смотрела на Ян Кая, не понимая, что делать. Она не могла не испугаться, ведь оба раза, что они виделись по ночам, случались странные вещи. Как Сянин Чан могла хранить спокойствие? «Старшая сестра Ся», — взглянул на нее Ян Кай, — «почему ты здесь?» «Я пришла проверить твои фрукты. Ты не появлялся здесь несколько дней, и я боялась, что их могут оборвать», — тут же отозвалась она. Обернувшись, Ян Кай увидел, что все плоды трех солнц исчезли. Оставались только те, что только спели на последнем дереве. «Из этих фруктов я изготовила пилюли бессмертия». Сянин Чан достала маленькую бутылочку и протянула ее Ян Каю. Взяв ее в руки, Ян Кай обнаружил, что внутри перекатывалось огромное количество пилюль, источавших энергию Янь. Эта энергия поражала удивительной чистотой. Только как она получила пилюли из плодов? «Старшая сестра знает, что я тренируюсь здесь», — вскинул брови Ян Кай. «Если нет, то как она могла бы прийти к деревьям трех солнц и следить за ними?» Сянин Чан избегала его взгляда. «Я случайно наткнулась на это место. Той ночью я видел тебя», — чуть заметно улыбнулся Ян Кай, и теплота разлилась по всему его телу. Глава 83. Что особенного в Сянин Чан? Той ночью, когда Ян Кай достиг ступени Кай Юань, женщина, чье лицо скрывала вуаль, напала на него прямо в тот момент, когда он переходил на новую ступень. Сначала он думал, что она намеревалась убить его, но в последний момент он понял, что все было совсем не так. Она лишь хотела помочь ему прорваться сквозь оковы на новую ступень, иначе он не смог бы отбить ни одного удара этой женщины в вуале. В тот раз Ян Кая уже терзали подозрения о том, что за женщину он видел, и теперь она стояла перед ним. Его сердце наполнилось чувством признательности к старшей сестре Ся. К несчастью, старик Мэн встал между ними, прерывая столь сладостный момент. И как курица защищает своих цыплят, он оберегал свою драгоценную ученицу. Ян Кай подозрительно взглянул на него. «Вы знаете друг друга?» Мэйюя фыркнул с выражением гордости и торжества. «Это моя ученица». «Ваша ученица?» Ян Кай разинул рот. Взгляд в полном неверии метался от Сянин Чан к Мэйюя.